Глава 12. Топот неподкованных копыт. «Вы правы же поторопились отвергнуть столь интересное предложение», сказал полковник Стахеев, в раздумье расхаживая по комнате. «Положительно поторопились. Нас бы устроило как нельзя лучше, стань один из нас высокопоставленным сотрудником у Шорны. От вас ничего не стали бы скрывать, и вы узнали бы очень многое». Тон был ничуть не укоризненный, но поручик все равно почувствовал себя виноватым. Торопливо сказал: «У меня не было инструкций, никто о таком обороте дел и не заикался. Пришлось решать самому». «Успокойтесь», — махнул рукой Стахеев. «Претензий к вам никаких. Но вот что я вам скажу со всей определенностью. Надо придумать какой-нибудь маневр, ненавязчиво дать понять, что вы передумали. Эта эпоха для нас крайне важна, Кирилл Петрович. Отсюда много полезного можно почерпнуть. У них есть великолепное оружие для поимки цвергов, о каком вы и мечтать не могли. У них есть целая библиотека книг цвергов. У них скопились интереснейшие архивы, да мало ли что еще. И потом, тут чертова уйма заброшенных черных городов сохранилась. Ну не такая уж уйма, однако имеются». Полковник кивнул вполне благосклонно. А это было странновато, учитывая ситуацию. Положительно, на полковника напал этакий либеральный стих. Импровизированный военный совет происходил в покоях Маевского, но сам штабс-капитан откровенно не соответствовал серьезности мероприятия. Он, несомненно, еще не вполне опомнившийся после вчерашнего веселья, восседал за уставленным бутылками столом в распахнутом атласном швафроке и, поэтически закатывая глаза, перебирал струны здешней гитары, не вполне похожей на привычную. Мало того, за время беседы в открытую употребил пару немаленьких стаканов розового вина. Каковое поведение не встретило со стороны полковника ни малейшего неприятия, хотя следовало ожидать разноса. «Одним словом, мы собираемся здесь обосноваться надолго», — продолжал полковник. «А посему, как вы думаете, Шорна вернется к своему предложению?» «Я бы такого оборота дел не исключал», — сказал поручик. Он, говоря со мной, всерьез волновался, хотя при его-то месте и должен владеть собой. Я полагаю, им крайне необходимы эти самые карны. «Неудивительно», — усмехнулся полковник. «Кто же знал, что вы этакий уникум? В жизни не слыхивал о столь сильных альвах. Кирилл Петрович, как и вы, против наших представителей этой фауны абсолютно устойчив, а вот против здешнего оказался слаб. Так что попробуйте аккуратно закинуть удочку. Шорна должен клюнуть. Вечером я вас жду, господа, с отчетом, а сейчас прошу простить, у меня встреча». Он поклонился и вышел. Маевский забряцал по струнам, погромче ухмыльнулся. «Налейте себе стаканчик, Аркадий Петрович. Ваше повышение, уж поверьте, стоит вспрыснуть. Не припомню столь быстрого карьерного взлета. Еще не закончив первое же путешествие, стать сеньором». «Кем, простите?» — спросил поручик, наполняя стакан. «Это у нас такое словечко неофициальное в ходу», — сказал Маевский. «Сеньор, извольте ли знать, это офицер, обосновавшийся в какой-то эпохе и ставший там чем-то вроде главного начальника наших веселых дел. Рубите мне голову, но именно вас, похоже, намереваются сделать здешним сеньором. Ну что же, уютное местечко, попадаются гораздо хуже. Я, впрочем, на свой участок не жалуюсь». «А где он, если не секрет?» «Да какие от вас секреты?» – беззаботно сказал Маевский. «Вторая половина 20-го столетия». «И как там все?» – жадно спросил поручик. «Долго рассказывать. Вернемся. Посидите в библиотеке. Там все есть», – он фыркнул. «Однако обредили вас». Поручик окинул себя сердитым взглядом. Наряд, в который его категорически просил облачиться Шорна, напоминал то ли шутовской балахон, то ли маскарадный костюм. Одежда пошита из ярчайших тканей. Алый камзол, ослепительно-синие штаны, желтые сапоги, зеленый кушак. Мало того, и дурацкие золоченые наплечники, и золотое шитье одежды, покрыты россыпью разноцветных камней. Быть может, и не драгоценных, но ограненных так, что они отражали свет, будто зеркала. Даже здесь, в комнате с задернутыми портьерами, угодив проникший меж ними солнечный лучик, поручик весь форменным образом вспыхивал мириадами огней. Хорошенькая картинка будет на солнышке. «Шорна говорил, что это необходимо», — сказал он, словно извиняясь. Он говорит, кентавры – варвары, дикари, и на них производит большое впечатление именно такая пышность. К людям в одежде попроще относятся без всякого почтения. «Ничего нового», – фыркнул Маевский. «На наши низшие классы точно так же производят ошеломляющее впечатление золотые погоны и сверкающая кокарда, да и повсюду так. Кентаврам, стало быть, летите. Завидую, честное слово. Захватывающе должно быть. Буду с впечатлением. А мне, грешному, предстоит пошлое застолье». «Как это?» «А как вы думаете, отчего наш грозный полковник не влепил взыскание за расхристанный вид и богемную обстановку?» Маевский хитро улыбнулся. «Я, Аркадий Петрович, вовсе не повесничаю. Я смело, можно сказать, пребываю при исполнении служебных обязанностей. Угораздило меня здесь познакомиться с любопытным человеком из придворных. Болван редкостный, форменная арясина. Высокого придворного чина достиг исключительно благодаря высокому происхождению. Сам-то туп, как пробка, даже на интриги не способен. Однако знает массу интересного и походя выбалтывает такое, что при других условиях нам и за месяц не вызнать». Маевский ухарски подмигнул. «Я, представьте себе, уже побывал на краткой экскурсии в императорской библиотеке. В том ее зале, где, как величайшая ценность, хранятся книги цвергов числом не менее полусотни. И знаете, что самое прекрасное? Зал тот, где книги хранятся, столь обширен, что наша карета там без всякого труда поместится. Ночную порою, когда все заперто снаружи, а внутри, естественно, никакой стражи нет». «Удачно. Да уж, вот и приходится мне с ним гулеванить самым заядлым образом», — сказал Маевский с наигранным сожалением. «Тяжкая участь выпала. Вылазки по кабакам и веселым домам, вино рекой. Сейчас опять заявится, со всей компанией начнется». В дверь деликатнейше поскреблись, потом объявился раззолоченный лакей и, кланяясь поручику, почтительно сообщил. «Высокий Шорна просил передать, что ждет вас в парке». «Сейчас буду», — кивнул поручик. Лакей улетучился спиной вперед. Поручик допил бокал, поднялся, подхватил дурацкий золоченый шлем, сиявший каменьями, с пышным зубчатым гребнем, кое-как пристроил его на голову перед высоким зеркалом. Редкостное чудо-юдо отражалось в равнодушном зеркале. «Что делать, если служба требует?» — без насмешки прокомментировал наблюдавший за ним Маевский. «Кентавром, значит? А знаете что?» Он наклонился и вытянул из-под кресла дорожный мешок с длинной удобной лямкой. «Возьмите-ка вы автомат на всякий случай. Береженого Бог бережет». «Зачем?» «Говорю же, на всякий случай», — серьезно сказал Маевский. «Места глухие, аборигены, пристранные, к тому же форменные дикари и, как мне рассказывали, вполне заслуживающие доверия персоны, втихомолку людоедством промышляют. Мало ли что». «Но туда летит сильный отряд». «Берите, берите», — сказал Маевский приказным тоном. «Там, в городе, здешнее оружие оказалось бесполезным, не будь у нас своего, стоять бы нам в виде статуи до окончания веков. Береженого Бог бережет. Зря, что ли, я вас час учил с этой штукой обращаться. На душе у меня спокойнее будет. А то все эти магнитные электрические волны, магнетические линии всякие... Нет, у меня к ним особого доверия. То ли дело, не мудрствуя, свинцом полить. Как старший по званию, настаиваю». Пожав плечами, поручик взял у него мешок со скорострелом, закинул лямку на плечо. «Удачи!» «Подите к черту!» — серьезно ответил поручик и вышел. Три летающие лодки, изрядно превосходившие по размерам те, на каких он до сих пор летал, стояли прямо на аккуратно подстриженной лужайке, но ничего удивительного, учитывая пост, какой занимал высокий Шорна. Эти, к тому же, были изукрашены разноцветными узорами при столь же кричащем сочетании цветов, что и в его одежде. Ну, конечно, они тоже должны производить на дикарей должное впечатление. Две летающие лодки шли справа и слева, совсем близко, и поручик без труда мог видеть, что их борта усеяны раструбами, просто короткими трубками, ажурными полушариями, конусами. Все эти непонятные детали, которых он раньше не видел ни на одной лодке, казались металлическими, и если предположить, что это все же оружие, оно направлено на землю. «Вы что-то опасаетесь, высокий Шорона?» «Ну, не то чтобы», — ответил Шорн без малейшего промедления.